Официант принес меню. Франсуаза покачала головой. Ей не хотелось сладкого. Жан-Марк заказал 2 кофе. Он здесь отличный, увидишь. Франсуаза тяжело вздохнула, все было кончено. Ее бунт угас, на смену пришла апатия. Франсуаза мешала кофе, не чувствуя больше ни грусти, ни радости, ни страха. Все, чем она жила до сих пор, уходило от нее куда-то далеко. Страдала ли она сейчас? И от чего? Жан-Марк сделал несколько попыток развлечь сестру, рассказав забавные случаи из своей студенческой жизни. Франсуаза невпопад улыбалась и не отвечала. Только одно на свете имело для нее значение — сегодняшняя встреча с Козловым. Наконец Жан-Марк расплатился и встал. Ему было пора. А ей надо было чем-то занять целых 3 часа. Стояла прекрасная погода. Франсуаза вышла из ресторанчика и по улице Дес-Экёль медленно побрела к Сене. Немного спустя она вдруг обнаружила, что сидит на скамейке в зоологическом саду, напротив вольера с обезьянами, и устало смотрит, как они дерутся, тянут друг друга за хвост, злобно верещат, скаля зубы, и качаются на ветках. Грызут орехи, дают затрещины своим мохнатым и визгливым младенцам, ищут друг у друга блох и с философским видом чешут блестящие красные зады. С большим трудом она заставила себя опоздать на 10 минут. На лестничной площадке Франсуаза в замешательстве остановилась. К дверям Козлова кнопкой был прикреплен конверт. Поперек белого четырехугольника одно слово «Франсуазе». Она вскрыла конверт, вынула письмо и прочла. «Девочка моя, я должен был уйти. Может быть, ты придешь раньше меня. Ключ под ковриком. Входи и приготовься, я скоро вернусь». Франсуаза замерла, охваченная каким-то неясным стыдом. «Приготовься», вот что ее покоробило. Но почему? Не могла же она сердиться на Козлова за то, что он называет вещи своими именами. И все же то, ради чего она пришла, было так далеко от ее мечты. Впрочем, глупо искать поэзию там, где нет ничего, кроме животного инстинкта. Козлов, по крайней мере, не лжет, он мужчина. Настоящий мужчина, такой же, как ее отец, как Жан-Марк. Уйти или остаться? Франсуаза нагнулась, приподняла край коврика, уколов пальцы его щетиной, вдохнула запах перепревшей веревки и пыли. Ключ насмешливо поблескивал на полу. Этажом выше раздались детские голоса. Она открыла дверь. Сорняки все заполонили. Мадлен очистила половину дорожки и, распрямившись, замерла. Поясницу ломила, перед глазами плясали блестящие мухи. А впереди лежала освобожденная от булыжника черная полоска земли, густо поросшая травой. Нет, до вечера ей ни за что не кончить. Не выпуская старого ножа, которым она выковыривала пырей, Мадлен вытерла пот тыльной стороной руки. Запах перегноя ударил ей в ноздри, и она вспомнила, с каким удовольствием работала прежде в садике. А теперь так быстро стала уставать. Возраст, курение, сидячая жизнь. Может, позвать на помощь деда Мартена? Он работает подённо у Феррера и в свободное время без труда управился бы с прополкой. Сначала Мадлен малодушно обрадовалась возможности переложить на чужие плечи работу, которая была ей уже не по силам, но самолюбие взяло верх. Нет, скорее она надорвется, чем признает себя старухой. Мадлен с яростью всадила нож в мягкую землю и с корнем выдернула роскошный куст пырея. Рядом с ним торчал другой куст, еще более пышный. Капельки пота выступили на лбу Мадлен. «Вытащу его и закурю». В этот момент, приглушенный расстоянием, раздался телефонный звонок. Мадлен чертыхнулась и побежала к дому. Было жарко. На бегу Мадлен кинула взгляд на колокольню заброшенной церкви. Серая и строгая, она четко выделялась на синем в белых облаках небе. «Какая красота!» — умилилась Мадлен —